Смерть покойного короля очень изменила берлинский двор. В нем все так и дышало удовольствие. Толпа иностранцев наехала туда со всех сторон, и первый карнавал был блестящим. Необычайное приключение случилось с матерью в этом году, когда она возвращалась в Штеттин. Это было в декабре месяце, около 5 часов после обеда. Выпало такое множество снегу, что почтальон сбился с дороги. Он предложил матери отпрячь лошадей и поехать на этих лошадях искать проводников в каком-нибудь соседнем селении. Мать согласилась на это, он отпряг лошадей и оставил нас. В карете матери, кроме нее и меня, были еще мадемуазель Лекайн и горничная. Мать пустила туда еще 2 лакеев из боязни, чтобы они не замерзли. Наконец, на рассвете почтальон вернулся с проводниками, но стоило больших трудов вытащить карету из снега, где она была как бы погребена. Зима 1740 года была очень суровая, ее сравнивали с зимой 1709 года, самой студеной на людской памяти. В то время, как мы были в этом году в Брауншвейге, со мной случилось странное событие. Я спала в одной комнате, очень маленькой, вместе с Каин, фрейлиной матерью. Моя кровать стояла у стены, а ее на небольшом расстоянии от моей очень узкий проход разделял обе наши кровати. Другой проход оставался между окнами и кроватью Каин. На столе между окнами поставили серебряный кувшин с тазом и ночник. Единственная дверь этой комнаты находилась в ногах кровати и была закрыта. Около полуночи кто-то внезапно разбудил меня, улегшись на постель рядом со мной. Я открыла глаза и увидела, что это была Каин. Я ее спросила, как это случилось, что она легла на мою постель. Она мне сказала: «Ради Бога, оставьте меня и спить». Я хотела узнать, что заставило ее сойти со своей кровати, чтобы лечь со мной. Она дрожала от испуга и почти не могла говорить. Наконец я так к ней пристала, что она сказала: «Разве вы не видите, что происходит в комнате, что находится на столе?» И с головой закрылась одеялом. Тогда я встала на колени, просунула руку через нее, чтобы открыть полок и посмотреть, что там такое. Но, право, я ничего не увидела, не услышала, дверь была закрыта, свеча, серебряный таз и кувшин были на столе. Я ей сказала, что видела. Она стала немного спокойнее и несколько минут спустя встала и заперла на задвижку дверь, которая, впрочем, была уже закрыта. Я снова заснула и на следующее утро увидела ее осунувшейся и имевшей вид человека не в своем уме. Я хотела узнать причину этого и что именно ей показалось ночью. Она мне ответила, что не может сказать. Я знала, что она верит в привидения и призраки. Очень часто она уверяла, что ей являлись видения. Она говорила, что родилась в воскресенье, и что все, кто родился в какой-нибудь другой день недели, не имели такого хорошего зрения, как она. Я рассказала матери, что со мной случилось. Она уже привыкла к бредням Каин, однако иногда эта девица была способна напугать и встревожить мать. Я часто удивлялась, что это приключение не сделало меня трусливой. В октябре месяце этого года умерла Анна, императрица российская, и немного времени спустя скончался Карл VI, император римский. Эта последняя смерть чуть не потрясла часть Германии, но она ничуть не расстроила берлинский карнавал, который уже начинал мне сильно нравиться. Мне было тогда 11 лет, и я была очень высока для своего возраста. Мне кажется, в 1741 году принц Август Вильгельм Прусский женился на принцессе Брауншвейг-Люнембургской. Я присутствовала на этой свадьбе, где находились также Карл Евгений, герцог Вюртембергский, и его 2 брата. Герцог был годом старше меня, его братья были маленькими мальчиками. Принц Генрих Прусский стал меня очень отличать. Это значит, что на каждом балу мы танцевали вместе либо минуэт, либо контрданс. Между тем я услыхала однажды, что герцогиня Филиппина Шарлотта Брауншвейгская, сестра принца, шептала что-то на ухо моей матери по поводу склонности ее брата ко мне. В результате я стала замечать, что он оказывал мне внимание.